Подготовка к встрече воинов. В районах столицы идет деятельная подготовка к встрече возвращающихся из Красной Армии, демобилизованных второй очереди. Депутаты райсоветов с активом проводят учет квартир демобилизуемых. Там, где это необходимо, будет сделан ремонт. Предприятие готовит для демобилизованных и их семей подарки. Обувная фабрика номер 3 шьет 400 пар обуви, а валяльная фабрика – 300 пар валенок для школьников, детей фронтовиков. 200 шапок изготовила меховая фабрика. Вечерняя Москва. Тараскин встретил меня в коридоре и строго предупредил. «Сегодня в 5 часов комсомольское собрание. Отчетно-перевыборное. Ты уже встал на учет?» «Нет». «Из райкома еще не переслали мою учетную карточку». Тараскин был важен и исключительно озабочен. «Ты позвони в райком, поторопи. Надо активнее включаться в общественную жизнь». Он придирчиво посмотрел на меня и внушительно добавил: «Это я тебе говорю как член бюро, и на собрание обязательно приходи». «Хорошо», — сказал я. «А ты у Жиглова отпросился?» «Что значит «отпросился»?» — возмутился Коля. «Поставил в известности точка. Собрание — важное политическое мероприятие, и Жиглов сам обязан присутствовать». «А Жиглов комсомолец?» — удивился я. «Конечно. Правда, ему уже 26-й год. Скоро будем его рекомендовать кандидатом партии». Я как-то не задумывался над тем, что Жиглову всего на 3 года больше, чем мне. Почему-то он во всем казался намного опытнее, умнее, старше. Собрание проходило в актовом зале. И залом-то он считался только по названию. Такой он был маленький. Набилось туда народу, как селедок в бочку. Я хотел устроиться у входа на подоконнике, но увидел, что из середины зала мне машет рукой Варя, и стал пробираться к ней ближе. И полз я по чьим-то ногам, спинам, на меня ругались, чертыхали меня по-всякому, толкали и пинали. Наконец я добрался до Вари и устроился рядом с ней. Две ее подружки подвинулись, косясь на меня и усмехаясь. Председатель позвонил в колокольчик и сказал: «Товарищи, прошлое наше отчетно-выборное собрание состоялось еще во время Великой Отечественной войны, 20 сентября 1944 года. Многое пережила страна, и мы вместе с нею за этот год. Об этом подробно доложит докладчик. А сейчас память погибших с прошлого собрания я предлагаю почтить вставанием». Зал единым махом поднялся, стало тихо, только тяжело дышал кто-то у меня за спиной, и гремел звонкий мальчишеский голос председателя: «Аникин, Багаутдинов, Векшин, Гринберг, Седова, Топорков, Увалов, Яковлев. Вечная память комсомольцам, павшим с оружием в руках за счастье нашей Родины». Слово для отчетного доклада получил наш секретарь Степа Захаров, белобрысый курчавый опер из ОБХСС. И шум понемногу улегся в зале. Я сидел рядом с Варей, ощущая ее теплое мягкое плечо и поглядывая на нее все время сбоку. Она толкнула меня тихонько локтем: «Слушай, мол, а не вертись». Степ хорошо говорил, не по бумажке, а на память, только изредка заглядывал в блокнот, когда ему надо было привести какие-то цифры. Голос у него был громкий, раскатистый, и говорил он с выражением, а не бубнил. И когда ему казалось, что он голосом чего-то не дожал, не разъяснил и не убедил, то он еще рукой махал резко и решительно, будто саблей отсекал этот вопрос. «Больше 15 000 килограммов крови дали доноры столичной милиции для воинов Красной Армии», — гремел Степа с трибуны. И сам хлопал в ладоши. И по лицу его было видно, что он так доволен, будто его самого спасли кровью доноров-милиционеров. «И особый низкий поклон нашим дорогим девушкам, комсомолкам, донорам, среди которых я хотел бы назвать Середину, Акимову, Леонтьеву, Рамзину, Попредухину, Кикоть и многих других, которые сдавали свою кровь по 20-30 раз. Зал гремел аплодисментами. Я наклонился к Варе и спросил тихонько: «А ты, Варя, тоже сдавала кровь?» 7 раз. Смущенно улыбнулась Варя, будто стеснялась того, что вроде Кати Рамзиной не сдала кровь 30 раз. Я пожал слегка ее пальцы и шепнул: «Варюша, а может быть, во мне и твоя кровь течет?» Исключительно важное значение имело проведение огородной кампании для улучшения продуктового снабжения работников милиции, взмахивал сразу 2 руками Степа Захаров. И, безусловно, надо признать, что лучше всех с этим ответственным мероприятием справились сотрудники 78-го отделения милиции, которые на своем огороде в Измайлове накопали по 16-17 мешков картошки с каждого участка. А работники ОБХСС Калининского района провалили это дело, поскольку у них собрано не более 2-3 мешков. Степа покритиковал еще немного транспортников, не обеспечивающих своевременный ремонт автомашин. Потом сделал остановку, помолчал и сказал негромко: «К сожалению, не обошлось без ЧП». И зал, как по команде, затих. А Степа продолжал: «Один из наших оказался трусом». Тишина в зале напряглась до предела. Выполняя боевое задание, лейтенант Соловьев струсил, предал товарищей. Зал взорвался возмущенными криками: «Позор! Подлец!» Девчушка в сержантских погонах, сидевшая перед нами, наклонилась к подруге, громко шепнула ей: «В засаде они сидели, а он убийцу выпустил! Испугался!» А зал гремел: «Вон из комсомола!» Захаров постучал карандашом по графину, объявил: «Тихо, товарищи, персональное дело комсомольца Соловьева будет рассматриваться особо, а сейчас к повестке». Он еще говорил о наших задачах, о повышении профессиональной подготовки, укреплении дисциплины. И когда он кончил, то председатель совершенно неожиданно для меня сказал: «В прениях первое слово предоставляется председателю Шефской комиссии Бюро комсомола сержанту Синичкиной». Варя встала, одернула юбку и сказала: «Товарищи, у меня голос громкий. Я буду с места говорить, а то на трибуну не пробраться». И говорила она действительно очень звонко, отчетливо. И мне пришло в голову, что это только я один такой куль. 2 слов на людях связно сказать не могу. «Пусть на сцену идет!» — услышал я выкрик Жеглова и стал искать его глазами, пока не разглядел, что он сидит в президиуме, 2-м слева от председателя. «Пусть с места говорит!» — кричали из зала, «а то все время уйдет нахождение туда и обратно!» И я, конечно, закричал: «С места! Тут лучше!» Жеглов увидел меня, усмехнулся и развел руками: «Воля масс! Закон для президиума!» Товарищи, Шефская комиссия проделала за истекший отчетный период немалую работу, хотя нерешенных вопросов еще остается тьма. Основное внимание мы уделили детям и семьям наших погибших товарищей, тех, кто пал на фронте или здесь при исполнении служебных обязанностей. В клубе управления мы провели большой праздничный утренник, на которые к детям приехали замечательные наши артисты — Качалов, Москвин и Хмелев. Всем детям мы приготовили праздничные гостинцы — хлеб с повидлом, орехи и очень вкусные соевые конфеты. К предстоящему празднику 28-й годовщины Великой Октябрьской революции мы тоже постарались сделать подарки для детей наших погибших товарищей. Мы распределили 150 кусков мыла, 43 ордера на промтовары, в основном на обувь и пальто, и в каждую такую семью уже завезли по 150 килограммов картофеля, 50 кило капусты и по 2 кубометра дров. Лицо у Вари раскраснелось, блестели огромные серо-зеленые глаза. Она говорила быстро и весело. И когда я смотрел на нее, лицо мое невольно расплывалось в блаженную счастливую улыбку. Замечательно проявил себя комсомолец старшина Иванов, имеющий гражданскую профессию сапожника. Он очень хорошо и быстро починил к наступающей зиме обувь всем нуждающимся детям сотрудников управления и многим нашим товарищам, у которых не кончился еще срок носки форменной обуви, а она уже пришла в негодность. Это был, наверное, тот самый Иванов из комендантского взвода, к которому меня обещал отвезти Тараскин. Так мы до сих пор к нему и не собрались. Коновалов, который отвечает за организацию подарков раненым в московских госпиталях, халатно относится к своим обязанностям. Если бы не инициатива девушек из отдела РУДГАИ, вопрос этот стал бы под угрозу срыва, а это неслыханный позор. Надо отстранить Коновалова от такого важного дела. Варя села на место, и я сказал ей: «Ты замечательно выступала». Потом вышел на сцену из-за стола президиума Жеглов. И на трибуну он не пошел, а говорил, рассказывая по крошечной свободной полоске перед столом. «Когда год назад партии и правительство оказали огромную честь, наградив нас орденом Красного Знамени, комсомол поставил перед нами задачу: каждому работнику милиции 7-летнее образование. Оправдываем ли мы доверие? Выполняем ли мы лозунг о 7-летнем образовании? Со всей прямотой надо признать, пока еще с этим вопросом у нас плохо. Начальник бригады Мамыкин никак не закончит 7-летку. Оперуполномоченного Флегонтова исключили из школы. Оперуполномоченный Пасюк третий год числится в 6-м классе. «Ты еще про деда моего вспомни!» — крикнули из зала. «Пасюку уже за 30!» «Ну и что, если Пасюк уже не молодой человек? Что ж ему из-за этого так и пребывать во тьме невежества? Задача более подготовленных сотрудников — подтянуть на свой уровень менее грамотных товарищей. Милиционер — представитель советской власти, а власть можно дискредитировать не только непотребным поведением, но и своей серостью». «Ты у нас больно ясный!» — кричал все тот же голос из угла зала. «Пасюк в твоей бригаде работает. Ты бы его и подтягивал к себе». «И подтяну». «А ты хочешь говорить? Выходи на трибуну и говори. А оратора не смей перебивать». «Оратор!» — засмеялись несколько человек. «Но Жеглова с толку не собьешь». «Вот ты, Сапегин, смеешься. А сам на политзанятиях заявил, что помнишь Антарктиду, потому что в этом государстве нет столицы. В твоей зоне планетарий находится. Люди поглядеть его за 5000 километров приезжают. Ты же 7 раз на дню мимо таскаешься. А ведь в нем наверняка ни разу и не было, а?» Все дружно захохотали. Сапегин, растерянно качая головой, говорил: «Ну, не был. Схожу еще. Я вокруг планетария не под ручку прогуливаюсь». «Нам надо всем развивать культуру в себе. И самые верные пути для этого — учеба, чтение книг, участие в художественной самодеятельности. В сентябре был общегарнизонный смотр, а начальники 10-го и 42-го отделения милиции не отпустили своих сотрудников на него. Как это нам понимать?» Особенно оживленно загомонили девушки. Жеглов успокаивающе поднял руку и закончил: «Владимир Ильич Ленин сказал, что машина советской администрации должна работать аккуратно, честно, быстро. И если к нашей честности приложить необходимое образование, то мы все обязательно будем успешно работать, аккуратно и быстро». И под единодушные аплодисменты закончил свою речь. Потом поднялся Мамыкин. «Товарищи, многие или, может, некоторые посчитают неважным, что я скажу, но я думаю, это очень важное дело». Он остановился на минуту, попил воды из стакана. «Находится у нас немало молодых товарищей и комсомольцев в их числе, готовых истратить десятки рублей на мороженое, папиросы и конфеты. Эти транжиры забывают, что оклад в 478 рублей не бесконечен. И потом они бегают занимать у сослуживцев на обед. Не к лицу это работнику милиции!» Закончил он под общий смех и аплодисменты. После Мамыкина говорили еще часа полтора. В маленьком зале уже дышать стало нечем. Стекла запотели, и по ним сочились тоненькие струйки. Потом полковник Карасев вручил сержанту Маше Колесниковой ценный подарок начальнику управления милиции — отрез бастона за то, что она одна задержала двух вооруженных грабителей. И началось голосование. Орали до хрипоты, добиваясь одних и отводя кандидатуры других. Жалобными голосами отбивались самоотводчики, список все рос, и только я не участвовал в этой сумятице. Они все друг друга хорошо знали, а я их видел всех вместе впервые. Перед подсчетом голосов объявили перерыв. Я сказал Варе: «Варь, я тебя провожу?» Она кивнула, но в этот момент подошел Жеглов, улыбаясь, заявил: «Варвара, придется мне вас разлучить». «Это почему еще?» — набычился я. Жеглов подмигнул. «По делишку нам с тобой сейчас надо сбегать». Я повернулся к Варе. «Я позвоню». «Да, будь здоров». И ушла в зал. А мы пошли с Жегловым к себе в кабинет, и он все посматривал на часы, будто боялся опоздать куда-то. Набрал номер телефона и говорил как-то странно. «Это ты?» «Ага, привет». «Хорошо». «Как договорились». «Все, буду». Он взглянул на меня, засмеялся. «Ну что, орел, сопишь? Недоволен мною сильно, а?» Я пожал плечами. «Слушай, Шарапов, а как же ты с Варей разговариваешь? Из тебя же слова за деньги тянуть приходится». «Ничего, как-нибудь без твоего краснобайства обойдусь». «Да ты не сердись. Оторвал я тебя, конечно, от Варвары. Но сам знаешь, первым делом, самолеты».